9. Этот самоуверенный и развязанный сукин сын не понравился мне сразу. С другой стороны, я и похуже людей встречал. Он мог не произносить свое имя, и так было понятно, что это Матиас Ринг, наследник, приехавший с берегов Сабасского моря. Парень шагнул в чайный зал и направился прямиком ко мне. И чем ближе он подходил, тем больше ощущалась разница в росте. Он был на голову выше меня, крепче в плечах, массивнее, тяжелее. Даже крепыш Дарт на его фоне выглядел куда скромнее. Я уже не говорю про Хинигана. Очкарик не дотягивал макушкой ему даже до плеча. Матиас остановился у стола и взял бутерброд. Сунул его в рот целиком и смачно заживал. «Блевотина!» Он поморщился, сплюнул себе на ладонь остатки бутерброда и вернул пережеванный комок на блюдо. Потом вытер руку о скатерть и уставился на меня. «Без обид, пацан, но я ожидал большего. Вы меня не впечатлили. Не ты, не Георг. Белая кость. Аристократы хреновы. Малохольные выскочки. От одного вашего вида подташнивает, как от протухшей рыбьей икры. Ты нюхал когда-нибудь тухлую рыбью икру? Вот от вашего дворца несет примерно тем же. Вы все тут провоняли». Дарт скривил губы и процедил. «Ты проверь сначала, а может, это от тебя воняет, морской конек?» «Не удивляйся, такие случаи даже ученые описывали», добавил Хинниган с умным видом. «Ты просто свою вонь за собой таскаешь, куда бы ни пошел». Матиас не обратил на их слова внимания. Кажется, он даже не до конца понял, что Хинниган сказал. Третий наследник рингов продолжал смотреть только на меня, изучал темными пытливыми глазами и ждал моей реакции. Его помощники, два высоких парня, такие же крепкие и загорелые, как он сам, подошли и встали напротив Дарта и Хинигана. Обстановка в чайном зале сразу накалилась. «А ты какого хрена сюда приехал, раз здесь воняет?» Я прищурился, тоже не сводя с Матиаса глаз. «Вали обратно на свою шлюпку, гребаный матрос!» Тот довольно ухмыльнулся. Мой ответ его даже порадовал. «А Георг мне сказал, очень рад с тобой познакомиться, брат!» «Представляешь, он сказал, брат!» Даже руку мне пожал, бледнорожий ублюдок. Типа он такой вежливый и рад, что у него конкурент появился. «Да плевать я хотел на ваши козни. Меня попросили приехать, я приехал. Для массовки. Все знают, что мне плевать на трон и на императора. Мне и на море неплохо живется. Просто интересно стало, чем дед за мои услуги откупится. Новый фрегат мне б не помешал». Я смерил его равнодушным взглядом. «Держи меня в курсе, дружище». Матиас не ожидал такого ответа. Он распахнул глаза и засмеялся, громко так во всю глотку. «Ха-ха, ты мне нравишься больше, чем второй бледнорожий аристократ», сказал он, проржавшись. «Но это не меняет сути, Теодор. Если ты в пещерах мне мешать будешь, то я тебе шею морским узлом завяжу». Он поднес громоздкий кулачище к моему лицу и добавил тихо. «Вот этой вот рукой завяжу. Услышал меня, нет?» Похоже, матрос выбрал тактику запугивания с порога, а про мое кадо вообще ничего не знал. Это, конечно, хорошо, но от парня с кувалдой вместо головы порой можно отхватить даже больше проблем, чем от коварных уродов вроде Георга и его папаши. Даже интересно стало, этот загорелый скот притворяется идиотом или такой и есть? Дарт еле сдержался, чтобы не полезть в драку, да и Хинниган сильно напрягся. Если бы у него имелась винтовка, то Матиас уже стоял бы с дырой во лбу. «Руку убери», — сказал я ему. «Или хочешь, как Фердинанд, с обрубком ходить?» Матиас что-то уловил в моем голосе, что-то еле заметное, и сразу же опустил кулак. В это время в зале появился агент Ховард. «Господа», — произнес он выдержанным тоном, «прошу пройти в рыцарский зал для инструктажа у капитана Гранж». Матиас улыбнулся и шепнул. «Ты видел эту Гранж, Тео? Сладкая девочка. Вот занятно, чем она звание капитана заработала. У меня есть некоторые догадки». Мои кулаки сжались сами по себе, челюсти скрипнули. «Господа», — повысил голос Ховард, — «пора, вас ждут». Матиас развернулся и вместе со своими матросами проследовал к выходу. «Вот гниль!» — рыкнул Дарт ему вслед. «С ним придется туго, парни», — задумчиво произнес Хинниган. «Вы ведь тоже не заметили у него наличие мозгов, да? Или мне одному так показалось?» В рыцарский зал мы спустились через 10 минут. Теперь он выглядел еще торжественнее, чем раньше. Его украсили флагами Лэнсома, цветами и ковровыми дорожками. Я, если честно, не ожидал увидеть столько народу. Собрались самые сливки лэнсомской аристократии, близкие и далекие родственники рингов и представители других знатных родов. Мужчины в дорогих костюмах, Дамы в роскошных платьях. А еще слуги, агенты и парадный солдатский караул. В кресле на возвышенности сидел Тадеуш в мантии и венце. Прибыли и те самые международные представители, которых до этого я видел за круглым столом переговоров. Они устроились в креслах рядом с императором и внимательно следили за проведением инструктажа. Была тут и Ребекка, окруженная помощниками. Она вышла на середину зала, заложив руки за спину, ждала, когда наследники наконец соизволят собраться. Перед ней, прямо на коврах, я заметил три алых подушки с золотой вышивкой в виде паука. Они лежали в ряд на расстоянии 5 метров друг от друга. Рядом с каждой подушкой стояла подставка с кубком, украшенным драгоценными камнями. Ни подушки, ни кубки не вызвали во мне восторга. Еще один императорский обряд, которого мне не избежать. Все это попахивало очередным подвохом. Я зашел последним, и именно за моей спиной плотно закрылись двери рыцарского зала. Сестра бросила на меня короткий и равнодушный взгляд, каким обычно смотрят на мебель, после чего отвернулась. Все здесь было готово для объявления ритуала 4 искушений. Матиа стоял у зоны для поединков и перебрасывался короткими фразами со своими матросами. А вот Георг молчал. Он сидел на стуле у стены. Похоже, еще не совсем отошел от ранения после поединка. Мрачный и бледный, он смотрел на меня уничтожающим взглядом и наверняка в мыслях 10 раз переломил мне шею. Рядом с ним сидела Сильвия, старшая сестра Теодора Ринга. Во дворце она не жила, потому что была уже замужем. Ее я видел еще в Ронстаде, она приезжала якобы на мое опознание вместе с Фердинандом. И кажется, она была единственной, кто серьезно испугался за Теодора и плакала его смерти. Увидев меня, Сильвия махнула рукой и улыбнулась. «Тео!» Георг тут же ткнул ее локтем. Девушка смолкла и опустила глаза. «Итак», — громко произнес Тадеуш, — «наследники в сборе. Приступайте, капитан Гранж». Ребекка кивнула и протянула руку, указывая на подушки. «Наследники, подойдите к местам клятвы. Можете выбрать любое». Я нахмурился. Меня все еще смущали эти кубки. С другой стороны, если разрешено выбрать любое место, то значит, отрава исключалась, чтобы случайно не убрать своего. По крайней мере, вывод напрашивался именно такой. Ближе всех ко мне находилась третья подушка справа, но я прошел дальше и встал рядом с левой. Матиас остановился на середине, Георгу досталась последняя. В зале воцарилась тишина. Лишь изредка потрескивал факельный огонь. «Преклоните колено перед императором», — сказала Ребекка торжественно. «Дайте клятву. Исполните долг. Пройдите испытание. Честь и хвала вашей смелости». Первым на колено опустился Георг, потом я и Матиас. Мне все это сильно не нравилось. Клятва, кубки, колено. Аристократы, как всегда, слишком все усложняли. Как только мы преклонили колено, с кресла поднялся император и спустился со ступеней. Ребекка тут же поспешила посторониться. «Мои дорогие наследники, надежда рода и гордость империи!» обратился к нам Тадеуш и развел руки, будто собирался обнять весь мир. «Сегодня вашу честь запоют фанфары дворцового оркестра. Сегодня вы делаете историю. Сегодня вы даете клятву верности своей семье, великому роду Рингов!» К императору подошел Ховард с серебристым подносом. На нем лежало что-то, прикрытое бархатной черной тканью. Тогда уж сдернул ткань и отбросил ее на пол. Увидев, что лежит на подносе, я мгновенно напрягся. Там белели 3 кинжала из слоновой кости. Одним из таких меня уже пытались прирезать совсем недавно. Император взял 1 кинжал из 3, а другой рукой подхватил кубок с подставки и подошел к Георгу. «Возьми вино сие, наследник!» Георг принял кубок, обхватив его ладонями за чашу. Император плашмя положил на правое плечо Георга клинок кинжала. «Клянись, наследник, что ты не откажешься от исполнения ритуалов 4 искушений, какими бы жестокими они ни были!» «Клянусь, Патриций!» — с готовностью ответил Георг, склонив голову. Тадеуш переложил кинжал на левое плечо внука. «Клянись, что сделаешь все, чтобы выстоять против искушений тела, чувств, духа и веры, которым тебя подвергнут». «Клянусь, Патриций!» Император взялся за кинжал обеими руками и занес его над головой Георга острием вниз. Казалось, что он готовится воткнуть клинок внуку точно в макушку. «Клянись с достоинством встретить смерть, если таковое случится. Клянись стать патрицием рода Рингов, если выдержишь все испытания. Клянись нести свет и благодать своим подданным!» Георг поднял голову и сказал с придыханием. «Клянусь, патриций!» Тадеуш резко опустил кинжал. В этот момент где-то сбоку вскрикнула Сильвия. В полумраке зала острие белого клинка сначала чиркнуло Георга по тыльной стороне ладони, потом еще раз поднялось вверх и вошло точно в кубок с вином. «Испей до дна вино сие, наследник! Честь клятв, что ты дал роду Рингов!» Император шагнул назад. Он не сводил с Георга глаз, пока тот пил вино из кубка. Меня же от всей этой ритуальной процедуры пробрал мороз. Выглядело жутковато и напоминало обряды из древних времен. Тогда уж забрал пустой кубок у Георга и вернул обратно на подставку. Затем подошел к Матиусу и повторил ритуал клятвы один в один. Вручил кубок, потребовал поклясться, резанул по ладони, опустил кинжал в вино и заставил проглотить напиток. Матиас поклялся с пренебрежительным прищуром, будто ему глубоко плевать на то, что он говорит, а вот дорогущего винишка хлебнуть он был совсем не против, а если б вместо вина налили корабельного рома, было б еще приятней. Когда дело дошло до меня, император взял третий кинжал с подноса. «Возьми вино сие, наследник», — сказал он, нависнув надо мной в своей роскошной мантии. Я взял кубок и вгляделся в напиток. Красный, с терпким ароматом. Вино как вино. Только чтобы его залпом выпить, надо изрядно постараться. Налили его примерно полбутылки, а на пустой желудок эти полбутылки легко обеспечат мне опьянение. Отличное начало. Тадеуш положил кинжал на мое правое плечо. «Клянись, наследник, что ты не откажешься от исполнения ритуалов четырех искушений, какими бы жестокими они ни были!» «Клянусь, патриций», — произнес я нехотя. «Черт возьми, уже в который раз меня заставляют поклясться в этом проклятом дворце. Хорошо, что все клятвы не имели для меня веса, а значит, можно было на них наплевать. Кажется, из нас троих лишь Георг отнесся к ним серьезно. Даже слишком серьезно. Я заметил в его глазах слезы, когда он клялся». Тадеуш тем временем продолжал. «Клянись, что сделаешь все, чтобы выстоять против искушений тела, чувств, духа и веры, которым тебя подвергнут». «Клянусь, патриций». Этот ответ дался мне уже проще. Император кивнул и занес над моей головой кинжал. По спине пронесся холодок, но я сразу себя успокоил. Слишком много свидетелей для убийства. Тадеуш ведь еще не выжил из ума. «Клянись, с достоинством встретить смерть, если таковое случится», произнес он глухим голосом. «Клянись стать патрицием рода Рингов, если выдержишь все испытания. Клянись нести свет и благодать своим подданным». Не знаю почему, но его слова вызвали во мне дрожь. Я поднял голову и посмотрел императору в глаза. «Клянусь, патриций». Он прищурился и опустил кинжал. Руку пронзила короткая боль, заточенная слоновая кость резанула по коже. Затем белый клинок с моей кровью опустился в кубок. «Испей до дна вино сие, наследник, в честь клятв, что ты дал роду Рингов. Если те клятвы будут нарушены, то тебя ждет немедленная казнь, и ты примешь ее со смирением». Я нахмурился. Хитрая сволочь. Про казнь он не говорил ни Георгу, ни Матиасу. Надеется, что никто не заметит, что ли? Повисла напряженная тишина. Судя по реакции тех, кто находился в зале, этому дополнению в клятве, правда, не придали значения. Все ждали только моего согласия. Губы Тадеуша тронула довольная улыбка. Он повторил громче. «Испей до дна вино сие, наследник!» Десятки ждущих глаз уставились на меня. Даже Ребекка смотрела, не отрываясь. Я поднес кубок к губам, еще раз принюхался, потом тихо выдохнул и залил в себя вино в несколько крупных глотков. По языку прокатилась вязкая терпкость, вызывающая только одно желание — поморщиться. Как только император забрал у меня пустой кубок, зал оглушили всеобщие рукоплескания. Начало испытанием четырех искушений было положено. Трое наследников официально вступили в борьбу за главенство над родом Рингов, и, судя по клятвам, больше могли рассчитывать на смерть, нежели на статус патриция. Мы, наконец, поднялись с колен. Солдаты Ховарда быстро убрали с пола подушки и кубки, Тадеуш сел на место, а Ребекка снова вышла на середину зала. «Наследники, прошу внимания», — сказала она. Участвовать в ритуалах четырех искушений имеют право и ваши помощники. У каждого наследника их подвое. Пусть они подойдут». Ко мне незамедлительно направились Дарт и Хиниган, к Матиусу его крепыши-матросы, а вот к Георгу подошел только один человек — его отец Фердинанд. Если честно, я даже удивился, чем он поможет сыну без одной руки. Возник еще один вопрос — кто будет вторым помощником Георга? И это был очень хороший вопрос. От нехорошей догадки стало не по себе. «Внимание, наследники и их помощники!» — опять заговорила Ребекка. «Все искушения связаны с испытанием тела, чувств, духа и веры. Все это вам предстоит сберечь, если хотите выжить. К тому же вам потребуется мастерство владения холодным оружием. Всем вам! Вы подвергнетесь первому испытанию в глубинах змеиных пещер. Срок дается не больше 2 суток. Если вы не выйдете из пещер через 2 суток, то первое испытание будет считаться непройденным». Ребекка повернулась к Тадеушу, будто мысленно спрашивая, все ли она верно сказала. Тот кивнул, позволяя продолжить, и она опять посмотрела на нас троих. «Итак, задача первая — пройти 3 уровня пещер и на самом нижнем добраться до тупика. Там вас будут ждать порталы по 1 на каждого. Если кто-то из команды наследника не вернется к исходной точке, испытание будет считаться непройденным. В пещеры вы зайдете с 3 разных сторон, но на среднем уровне встретитесь, и там лишь ваша сила решит, кто выйдет победителем». «Да, именно так», — вдруг подтвердил император. «Будьте нацелены на то, что вам придется бороться не только с тем, что внутри пещер, но и друг с другом». Ребекка подождала, пока Тадеуш выговорится, и продолжила. «Задача вторая. На каждом уровне вам нужно уничтожить привратников и взять по трофею от каждого. Но знайте, что привратники — лишь часть той силы, которая вам встретится. Будьте готовы к тому, что вас атакуют». «А какое оружие можно использовать?» — неожиданно перебил Ребекку Матиас. Император поднял руку и произнес с недовольством. «Хороший вопрос, мой мальчик. Однако не стоит торопиться». Он глянул на Ребекку, опустив руку. «Продолжайте, капитан Гранж». Странно, но Ребекка так и не договорила начатую фразу. Она сразу же перешла к вопросу Матиаса. «Вы имеете право взять по 1 оружию в руки. Любое, что найдете в этом рыцарском зале». «Простите», — подал голос Хиниган, «но я не вижу тут огнестрельного». Ребекка покачала головой. «Это логично. Вы ведь отправляетесь в пещеры и планируете оттуда выйти, поэтому только холодное оружие». Хиниган даже покраснел от того, что сам не догадался, что к чему. «Пальнешь и разгребай потом завалы», — шепнул ему Дарт, коротко усмехнувшись. «А что с Кадо, капитан?» — спросил я. Ребекка перевела взгляд на меня и прищурилась. Я ожидал очевидный ответ «никакого Кадо, Теодор, ни одной единицы», но то, что ответила Ребекка, повергло в шок не только меня. «Кадо — ваше основное оружие. Змеиные пещеры наделяют равной силой всех, кто туда входит. Если у вас высокий индекс, он уменьшается, если низкий или никакого, то повышается. Чем ниже вы спускаетесь, тем выше Кадо. На 1-м ярусе рождается 50 единиц, на 2-м 100, на 3-м 150, а это уровень Фортис. Только учитывайте, что сила не восполняется. Если вы потратите свои 1-е 50 единиц, то энергия иссякнет полностью, пока вы не спуститесь на ярус ниже». Я слушал Ребекку и все больше мрачнел. Зато Матиас заметно приободрился. Он уже потирал руки, предчувствуя кровавую схватку. И если этот придурок получит Кадо, пусть даже временное, то нам всем придется несладко. Да и Георг меня беспокоил, ведь как раз в пещерах я и планировал его прижать. К тому же оставалось неясным, кто станет вторым помощником Георга. Не хотелось бы потом удивляться. И даже если наплевать на Матиаса и Георга, одинаковая сила противников не самый плохой вариант, то имелась еще одна проблема. Получается, что твари, обитающие в глубине пещер, тоже имели Кадо. И что это за твари? Сколько их там? На что они способны? Все это предстояло выяснить уже на месте.